Мама у меня человек добросовестный. В бланке есть графа «При входящие элементы». Ей определили международное рабочее движение, иностранные компартии и прочую муть. Только она начала программировать, объявили, что создалась какая-то РКП, вроде бы то же самое, что КПСС, но не совсем. Мама, возьми да и включи РКП в превходящий, а вместе с ней попало слово «Россия». Партия-то российская. Компьютеры выдал, к 2000 году перестанут существовать не только коммунизм, КПСС, РКП, но и Россия вместе с русскими. Перестанут существовать? Всех убьют? Не понял ли он? Не знаю, ответила Катя, перестанут и все тут. То есть не будет коммунизма, но и России не будет, уточнил ли он? Именно так, подтвердила Катя. Не будет коммунизма и не будет России. Какой России? Леон подумал, что двух, коммунистической и брокерской, ему не жалко, а третий он не знает. Никакой, сказала Катя. В том-то и дело, что не будет никакой. Значит, Россия и коммунизм одно и то же. Трудно сказать, вздохнула Катя, но перестанут существовать они одновременно. Ты хочешь сказать, что русские люди, как один, умрут в борьбе за это, за коммунизм, как в песне? По маминому гороскопу. Какую же Россию спасать, подумал Леон, коммунистическую, чтобы вновь укрепилась, или брокерскую, чтобы побыстрее сломала хребет коммунистической, или тащить со дна китежскую. Только где она, китежская? А по твоему гороскопу? Леон сам не заметил, как преобразился. Его переполняла энергия, кровь вскипала покалывающими пузырьками, новая кожа зудела под старой. Леону казалось еще чуть-чуть, и он вспыхнет, как лампочка. «По моему гороскопу коммунизм вечен», — спокойно сообщила Катя. «Вечен? Вот как! И после 2000 года?» Леон испугался едва ли не сильнее, чем когда узнал, что коммунизм и русские исчезнут к 2000 году. «Тебе ничем не угодишь?» И то плохо, и это, да, вечен, и, следовательно, неизбежен. Не зря же неопалимый лозунг на крыше. Вечен, и, следовательно, неизбежен, зачем-то повторил Леон. Недавно он осилил роман под названием «1984». Там тоже герои повторяли друг за другом. Но если там за повторением скрывалось многое, за Леоновым повторением не скрывалось решительно ничего. Леон подумал, что достойнейший английский писатель переусложнил природу человека. Страх через несколько поколений вырождается в равнодушие к собственной судьбе. Леон не мог полюбить ни коммунизм, ни большого брата, ни Россию брокерскую, потому что ему было плевать. Благородный англичанин не допускал, что так может быть, ибо тайно верил в человека. А между тем Леон достиг точки падения, с которой начинался новый отсчет. Интересно было бы прочитать роман «2000-й», подумал Леон. Мама составляла официальный гороскоп, поэтому была вынуждена возиться со всеми этими химерами, словесными обозначениями, неизвестно чего, КПСС, РКП, Международное рабочее движение, а я решила определить истинный, превходящий элемент коммунизма. И я его определила, это смерть. «Долго думала», — усмехнулся Леон. «Не смейся», — сказала Катя. «Никто никогда не составлял гороскопа на смерть». «Разве можно составить гороскоп на смерть?» «Трудно», — согласилась Катя. Невозможно установить точное время и место рождения смерти. Но поскольку смерть — вечно длящееся настоящее, допустимо взять любую точку во времени и пространстве, не ошибешься. У меня получилось на территории древней Ассирии. Я посмотрела исторические карты. Там был храм смерти. «Нормально», — одобрил Леон, — «не подкопаешься». Я начала рассчитывать, пропустила мимо ушей глупую реплику Катя, и в процессе расчета превходящий элемент, смерть и коммунизм, поменялись местами. Я сделала астрологическое открытие, сопоставимое с открытиями Пифагора в геометрии.